Глава 16. «Я не понял». Вьюгин с трудом поднял свое тяжелое тело со стула и взглянул на Мезенцева с удивлением, а потом и со злостью. «Что вы себе позволяете? Если вам не нужен адвокат, тогда зачем было беспокоить меня? Или вы думаете, что раз я готов помочь вам бесплатно, то со мной можно вот так поступать? Или вы думаете, раз не беру денег с вас, то и работать буду спустя рукава? Так вот знайте, мои услуги будут оплачены, но не вами, а государством». «Ничего такого я не думаю». Раскрасневшийся Мезенцев даже отвернулся от адвоката, как человек, испытывающий глубокий стыд. «Просто я передумал. Извините». «Ну что ж, я умываю руки, Сергей Иванович». На этот раз Вьюгин обратился уже к Родионову. И он ушел, со стуком притворив за собой дверь. «Ну и что это было, Михаил Львович?» «Врать не умею. Боюсь запутаться. А если запутаюсь, а потом мое вранье всплывет, то мне же будет еще хуже. Лучше уж расскажу все как есть. Понимаю, что рискую, что, возможно, сам себе копаю могилу, но другого варианта просто не вижу». «Отлично». Сергей включил диктофон. «Я на самом деле ухаживал за Мариной Дмитриевной. Мы несколько раз встречались, гуляли по парку, ходили в кино. Она человек интересный, хотя и трудный, в том смысле, что постоянно цеплялась к словам, а еще любила задавать разные каверзные вопросы. Но этим, возможно, она и была мне интересна. Так вот, это она рассказала мне про это место у трех дубов. Сказала, что там красиво и что вода, быть может, еще не остыла, что хотела бы искупаться. Мы договорились встретиться с ней в пятницу в 6 вечера. Она сама назначила мне время, сказала, что раньше не сможет. Да и вообще не собиралась там быть долго. Я еще удивился, почему вечером? Логичнее было бы отправиться на природу в субботу, скажем, утром, чтобы пробыть на реке до вечера. Ну да ладно. В пятницу, значит, в пятницу. Мы решили, что я заберу ее возле торгового центра «Лента», того, что находится на окраине города, что так будет удобнее для меня, чтобы я не тащился за ней через весь город. Она сказала, что прямо от ее дома идет автобус до «Ленты», и мы договорились, что я буду ждать ее там с 17:30 до 18:00. Конечно, я был благодарен ей за этот жест. Все-таки не каждая женщина будет так заботиться о мужчине. Сказано, сделано. Я приехал туда в 17:15, заранее, на всякий случай, и ждал ее довольно долго. Устал высматривать всех пассажиров автобусов, которые прибывали на эту остановку. И вот без 19:45, а точнее в 18:46, представляете, как долго я ее дожидался возле «Ленты», и я получил от нее сообщение. Да вот оно. Он достал свой телефон. «Я уже здесь. Красота. Разжигаю костер, собираю цветы. Жду тебя». Как видите сами, сообщение отправлено с ее телефона. Что мне оставалось делать, как не поехать туда? Я имел самое смутное представление, где находится это место. Если бы Марина не прислала мне геолокацию, вряд ли нашел бы. Но как только я заприметил впереди 3 огромных дуба, сразу понял, это здесь. Вопрос, почему она не предупредила меня о том, что едет туда на такси или другим транспортом, тревожил меня. Предположил, что она решила взять с собой сестру Катю. У той же машина. Ну, тогда могла бы предупредить. Но машины на берегу не было. Да и Марины тоже. Звать не было смысла, берег хорошо просматривался. И вдруг я наткнулся на кострище, а рядом увидел дорожную сумку с термосом, бутербродами и женский спортивный костюм. Как же я испугался, подумал, что Марина приехала, пошла купаться и утонула. Я подошел к самой воде, начал кричать, звать ее, но что-то подсказывало мне, что ее нигде нет. Я мало ее знал, понятия не имел, умеет ли она плавать или нет. Мы были совсем мало знакомы. И вот когда я двинулся вдоль берега обратно, к тому месту, где она оставила свои вещи... «Откуда вы знаете, что это именно ее вещи?» «Да я понятия не имел, просто предположил». «И что было дальше?» «И когда я пошел вдоль берега, то вдруг в воде, в зарослях камышей увидел Ее! Он закрыл лицо руками. Она была мертва. Я подумал, что она утонула, но потом... Она наполовину была под водой, и от воды зеленоватая, страшная. На ней был сплошной купальник черного цвета, и в области живота он был разрезан. В прорезях я увидел белое тело и раны. Много ран. Я понял, что ее зарезали. Убили. Я так испугался, что и не помнил, как вернулся в город. Зашел в бар, расположенный в подвале нашего дома, и напился там. А потом стал ждать, когда же меня найдут, когда же вычислят меня. Вы понимаете, что если бы сразу вызвали полицию, то все для вас было бы иначе. Вам точно не следовало сбегать. Это нервы, страх. Это же я должен был с ней встретиться. Это мне она звонила по несколько раз в день, а я ей. И если найдут ее телефон, рассуждал я, то первым делом будут искать меня. Тогда тем более вам не следовало сбегать. А вы даже из школы ушли, не дождавшись, пока я вас вызову, сказал Сергей. И что же теперь делать? Гражданин Мезенцев, вы единственный, кто знал, что Фионова отправляется к Трем Дубам. Кроме того, вашу машину зафиксировала камера на шоссе, как раз на повороте к берегу. И время ее смерти совпадает со временем, когда вы приехали туда. К тому же вас с Фионовой связывали отношения. А этого уже достаточно для того, чтобы у вас мог быть мотив убийства. Ревность, к примеру, или что-то другое. Предлагаю вам написать чистосердечное признание. Тогда суд учтет вашу помощь следствию. Думаю, вы и без меня это знаете. Но я клянусь, что не убивал ее. Да и зачем? Я ревновал? Кому? Она не принадлежала к числу женщин, которых ревнуют или из-за которых теряют голову. Вот так я вам скажу. Это честно. Думаю, что вы сами расскажете мне рано или поздно о том, за что именно вы ее убили. Вы поймите, Мезенцев, ваше поведение свидетельствует о том, что вам нельзя доверять. Сначала вы скрываетесь с места преступления. Кстати, а если она была жива, вы не проверяли? Нет, губы его затряслись. Особенно нижняя губа, она отвисла и казалась больше прежнего. И розовая, блестящая, упругая полоска ее изнанки выглядела какой-то непристойной. Вот видите, вы вели себя неестественно для человека, не замешанного в убийстве. Если бы вы были невиновны, то, обнаружив труп, сразу же бы вызвали полицию, так как это сделали отдыхающие, которые приехали на место в субботу утром и наткнулись на труп в камышах. Потом вы, повторюсь, сбежали из школы, как раз в тот момент, когда я собирался вас допросить. Как вы думаете, вам есть вера? Поэтому, Мезенцев, я задерживаю вас по подозрению в убийстве гражданки Марины Дмитриевны Фионовой. Сергей вызвал дежурного. Отведите в камеру. Но я же ее не убивал. Ищите настоящего убийцу. Когда вы его найдете, вам будет стыдно, а я докажу свою невиновность. И нечего мне было подсовывать своего адвоката. У меня есть деньги. Я сам найму хорошего адвоката. И вам, Родионов, будет, повторяю, стыдно. Тоже мне нашли убийцу. Смешно, ей-богу. Мезенцев продолжал возмущаться и в коридоре. Слышать это было неприятно. Хорошо, что кабинет, в котором работала Рожкова, находился этажом выше, и она не услышит эти крики. Поверил ли Сергей ему в его невиновность? Пожалуй, что да. Но зачем он тогда сбежал с места преступления? Вот за это пусть и понесет наказание. Пусть проведет день-два в камере, подумает хорошенько обо всем. Может, вспомнит что-нибудь интересное, что поможет в расследовании и в поиске настоящего убийцы. Торговый центр «Лента» на выезде из города. Сергей хорошо знал это место. Достаточно проверить расположенные на его территории камеры видеонаблюдения, чтобы понять, виновен Мезенцев или нет. Даже если предположить, что он долгое время провел на парковке перед «Лентой» с 17.15 до 18.46, То есть добрых полтора часа. То что мешало ему после получения сообщения от Фионовой приехать и прирезать ее, а потом уехать? Ничего. Но чтобы доказать это, все равно нужен мотив. Или какие-то более веские доказательства. Вот если бы нашелся нож, или вдруг объявился свидетель, пришлось подсуетиться. Но через 2 часа у Сергея на руках было постановление о производстве обыска квартиры Мезенцева, а также ключи и мобильник, которые были изъяты у подозреваемого перед тем, как его заперли в камере. Он позвонил Рожковой. До окончания рабочего дня оставалось 5 минут, и она наверняка уже собирается домой. «Если она любит меня, — решил Сергей, — то согласится поехать на квартиру вместе со мной. Если равнодушна, то откажется». «Да, конечно, поеду!» — в трубке зазвенел ее веселый, бодрый голосок. «Только давай заедем куда-нибудь, перекусим». «Не вопрос». В кафе, куда они заехали по дороге, Сергей любовался Люсей, в которой ему нравилось теперь все. Он словно позволил себе влюбиться, впустить эту чудесную девушку в свою жизнь и теперь с удовольствием открывал для себя каждую ее грань, находя все больше и больше привлекательных черт. Она вела себя естественно, с аппетитом ела салат, отбивную, но вот заплатить за себя почему-то ему не позволила. Мелочь, конечно, но Сергей воспринял это как ее нежелание быть обязанной ему. В тот момент, когда она достала деньги и положила на стол со словами «я сама», между ними словно выросла стена. Вот только что они были парой, так, во всяком случае, чувствовал себя Сергей, и вдруг она как бы отделилась от него, стала чужой, просто коллегой, с которой они заехали в кафе перекусить. «Как думаешь, за что твой Мезенцев убил Фионову?» — спросила она уже в машине, когда он кружился по новому микрорайону в поисках нужного дома. «Да не он это. Посуди сама. Если бы он, не глупый человек, решился на такое зверство, на то, чтобы прирезать ее, неужели сделал бы таким идиотским способом? Ведь он же засветился везде, где только можно. Если бы это был он, разве стал бы он это делать на открытой поляне, куда в любой момент могут приехать другие любители природы?» «Ты хочешь сказать, что убийство было преднамеренным? А с чего ты это решил? Быть может, он и не собирался ее убивать, не планировал, не готовился и на самом деле приехал туда следом за ней. А вот на берегу они уже поссорились. Возможно, она наговорила ему чего-то такого, что обидела его, оскорбила его чувства, к примеру, или вообще унизила. Предположим, она отказала ему, сказав, что от него дурно пахнет или что не хочет иметь дело с импотентом. Вот вы, мужчины, всегда ищете какой-то простой, я бы даже сказала, дежурный мотив, который на поверхности. А если копнуть глубже, то многие убийства совершаются от стыда. Возможно, она наговорила ему такого, что ему стало стыдно, унизила его как мужчину, и он не мог допустить, чтобы женщина, которая его так оскорбила и обидела, растоптала его чувства к ней и смешала его с грязью. Вообще, жила на этом свете. Она в тот момент, когда все это ему и вывалило, превратилась для него в оборотня, в сущее зло. Она в эту минуту уже перестала быть Мариной Фионовой. Она была монстром. Ты полагаешь? Сергей резко крутанул руль, и машина втиснулась между 2 автомобилями на парковке перед новой 9-этажкой, в которой и проживал Мезенцев. Женщина может одним словом убить мужчину. Рожкова, вот ты точно можешь пригвоздить мужика не только словом, но и взглядом. От тебя вообще нужно держаться подальше. Это почему еще? «Опасная ты!» — отбоярился он общей фразой, зная, что интригует ее. «Ладно, пошли». «Он один живет?» «Да, я взял ключи». Он открыл подъезд таблеткой, они вошли, поднялись на 8-й этаж, открыли дверь и оказались в квартире. Первое, что бросилось в глаза, — это женский халат в передней на вешалке. Розовый, махровый, новый. «Это точно не его халат», — заметила Люся. Она прошла в ванную, и оттуда донеслось. «А вот это его халат, темно-синий. Сам посмотри». На полочке в ванной комнате, где все было новое, от душевой кабины до сверкающих дорогих кранов и полотенцесушителя, они увидели целую батарею женских шампуней и кремов. «Видишь? Он не один живет. У него есть женщина, и это вряд ли Фионова. Ты же сам говорил, что они с ней как бы недавно стали общаться, что пока что только прогуливались по парку, доходили в кино». «Так, подожди». Она вернулась в прихожую, открыла тумбочку и достала оттуда домашние тапочки. Изящные бархатные танкетки красного цвета с таким же помпоном. Размер примерно 33 или 34. У его подружки маленькая ножка, чего не скажешь о Фионовой. Она женщина высокая, с большой ногой, примерно 38 или 39 размера. «Да, это ты точно подметила». Квартира была двухкомнатная, чистая, уютная. Почти все было тоже новое, мебель, занавески. «Как видишь, квартира меньше всего напоминает жилище мужчины. Все обставлено со вкусом и наверняка женщиной». В спальне, в шкафах они нашли немного женских вещей. Пижамы, сорочку, косметичку с косметикой. «Дай моего сердца» предпочитала бледно-розовую помаду, светлую пудру, из чего можно сделать вывод, что она была белокожей, нежной женщиной. Во всяком случае, именно такой я ее и представляю. И вдруг они оба замерли, остолбенели, когда в самом углу спальни, под иконой Николая Чудотворца, увидели небольшой портрет в застекленной раме, угол которого был задрапирован черной лентой. С портрета на них смотрела совсем юная девушка, блондинка с ангелоподобным лицом. «А вот и она!» Рожкова взяла портрет в руки и принялась рассматривать его. «Он что, вдовец?» «По документам холост». «Значит, недавно потерял возлюбленную», — закончила она. «Интересно, что же с ней случилось?» «Как ты определила, что недавно?» «Да потому что в доме полно ее вещей, и все выглядит так, словно она живая, понимаешь? Он не может с ними расстаться, рана еще слишком свежая. А ведь начал встречаться с Фионовой и мог пригласить ее к себе домой. Как бы он объяснил ей все эти халаты, сорочки и помады?» «Значит, не собирался пока ее приглашать. Да и вообще, у них были странные отношения. Знаешь, что он сказал мне, когда я намекнул ему на ревность как мотив убийства? Она не принадлежала к числу женщин, которых ревнуют или из-за которых теряют голову. Примерно так». «Как грубо и цинично». «Так, постой». Рожкова вернулась в гостиную, где на журнальном столике еще раньше заметила ноутбук. «Не знаю, как твой Мезенцев, но вот мой домашний ноут, к примеру, я открываю безо всяких там паролей. Я ведь живу одна, поэтому не боюсь, что в него кто-то залезет и станет проверять, чем я там занимаюсь, на каких сайтах бываю. Я ей историю свою не стираю. Незачем. И не от кого прятаться». «А когда выйдешь замуж, поставишь пароль и будешь стирать историю?» «Пока еще не решила», — бросила она, даже не оборачиваясь на него. «Во всяком случае, порносайты меня, в отличие от вас, мужчин, не интересуют. Наркотики я по интернету не покупаю. А кому интересны обычные интернет-магазины с косметикой или постельным бельем? У меня все просто и невинно». Она открыла ноутбук. Глаза ее в восхищении засияли. Никакого пароля. И затихла. Потом принялась стучать по клавишам.